Глава сороковая. Артем. Спустя две недели мне, наконец, дали допуск к тренировкам. Моя нога полностью восстановилась и вновь была готова к передачам и голам. Когда мы прилетели в Испанию, началась стремительная круговерть изнурительных тренировок. Я по ним соскучился, во мне было много энергии, которую я пускал в ход, и к вечеру получал ноющие от нагрузок тело. Напряженные тренировки помогали отгонять тяжелые мысли о Вике. Я старался звонить ей или отправлять голосовые сообщения, как только находилась свободная минутка. Из-за восьмичасовой разницы во времени между Испанией и Токио общаться было не всегда удобно, но я старался найти возможность спросить, как у нее дела и как проходит лечение. И каждый раз с замиранием сердца ждал ответа, слов, что произошло чудо, и зрение удалось восстановить. Я так обрадовался, когда Вика рассказала мне, что она спела свою песню «Гореть и жить в клинике» и даже собрала вокруг себя довольно много зрителей, пациентов и врачей. Эта песня продолжала придавать ей сил. После того, как Вика в день своего рождения записала ее в студии, мы загрузили композицию на некоторые музыкальные платформы. И вот за два месяца набралось приличное количество прослушиваний. Я рассказал об этом Вике во время одного из разговоров, и она заплакала. Для нее признание публики было очень важным. Ее мечты начинали сбываться. Даже в самых трудных ситуациях можно найти вдохновение и продолжать жить полной жизнью. Я очень хотел верить в то, что Вика это поняла. «Я тебя люблю», — я говорил это ей каждый раз. И иногда спрашивал, «Когда я получу твой ответ?» Однажды в качестве ответа мне пришла песня, в которой были такие строки. «Ты получишь мой ответ, когда я вновь увижу свет». Она записала небольшую песню в голосовом сообщении, наигрывая аккорды на гитаре. Я никогда не слышал ничего более трогательного и личного, чем эта песня. Она была только для меня. «Когда в душе погаснет свет, я буду ждать рассвет. С тобой я не боюсь идти навстречу новому пути. Ты получишь мой ответ, когда я вновь увижу свет. Твоя любовь — мой маяк, в ней моя сила и знак. Но ты получишь мой ответ, лишь когда я вновь увижу свет. Ты для меня как солнце в облаках, что пробивает мрак. Хочу увидеть себя в твоих глазах, но не знаю как. Я так хочу поверить в нас, но не могу сделать это сейчас. Ты получишь мой ответ, когда я вновь увижу свет. Твоя любовь — мой маяк. В ней моя сила и знак, но ты получишь мой ответ, лишь когда я вновь увижу свет». Вика. Прошел уже целый месяц, как я приехала на лечение в Японию. Я устала от постоянных обследований и процедур, но еще больше я устала от того, что не могла сказать Артему Королеву три заветных слова, которые он от меня ждал. «Я люблю тебя». Все внутри меня кричало об этом, слова рвались наружу, но я продолжала держать их в плену. Если я открою ему сердце, это станет якорем, который навсегда привяжет его ко мне. Я не могла так поступить с ним. Пока между нами остается пусть тонкая, но все же ощутимая грань, это совсем незначительная дистанция. У него будет шанс взлететь как птица и двигаться дальше. Без меня. Я не чувствовала себя достойной любви Артема и боялась, что сломаю его жизнь и карьеру. Страхи и сомнения, как тени, крали у меня право на счастье, и я ничего не могла с этим поделать. Я отправила ему песню, которую придумала буквально на ходу. «Ты получишь мой ответ, когда я вновь увижу свет. Если у меня появится хоть малейший шанс, что я снова смогу видеть, я тут же признаюсь Артему Королеву в любви, без всякого промедления. Но до тех пор моя любовь будет преградой на его пути к свету». Артем. «Интересы команды важнее личных. Запомните это!» Слова, которые тренер вбивал нас на очередной тренировке, оставляли обжигающий след в сознании. «Все, что происходит за пределами стадиона, не имеет значения. Там у вас одна жизнь, а здесь совсем другая. На поле вы должны забыть обо всем. Здесь существует только мяч, команда и победа». «И ворота», — с усмешкой вставил Коля Кривошеин. «Само собой», — согласился тренер. «Так что давайте в этом году станем лучшей молодежной командой в стране». «Правда, что Королев нас покидает?» — поинтересовался Даня. «Да, но надеюсь, что ненадолго», — тренер повернулся ко мне. «Тебя ждет сборная, но не забывай, что все мы ждем тебя обратно». «Я не думал, что можно вот так легко попасть в сборную», — с сомнением и долей язвительности произнес Вертинский. С ним у нас так и не установилось особо теплых отношений, хоть я и сдружился с Матвеем. Наверное, тебя туда кто-то протолкнул, Артем. Заткнись, хорош придуриваться. Матвей пренебрежительно толкнул друга локтем. Мы все верим в Королева. Надеюсь, атеистов тут нет? Он обвел всех собравшихся выразительным взглядом. Как же изменилась ситуация в раздевалке. Весной прошлого года Матвей сам потешался надо мной, а теперь никому не позволял этого делать. Теперь мы с ним были друзьями. Люди меняются, когда сбывается то, о чем они так сильно мечтают. Я не мог и надеяться на участие в чемпионате мира в составе сборной страны, но моя кандидатура была уже официально подтверждена. Однако без Вики радость была неполной. Я не хотел футбольной славы, если любимая не будет рядом со мной, чтобы насладиться ей вместе. По возвращении с зимних сборов я занялся поисками квартиры. Теперь я мог позволить себе нормальное жилье. В итоге мы вместе с Елисеем сняли просторную квартиру с двумя спальнями неподалеку от футбольного клуба. Едва мы в нее переехали, как вся футбольная команда напросилась на новоселье. Даже Вертинский, который все же спрятал свои колючки. На поле у нас с ним было полное взаимопонимание и уже отработанные схемы великолепных атак, но вне игры он порой допускал в мой адрес насмешки. У каждого свои недостатки, но при этом мы уже стали одной большой футбольной семьей и перестали соревноваться между собой в личном первенстве. Наверное, мы просто резко повзрослели, оказавшись в верхушке турнирной таблицы и готовясь принять участие в 1/8 финала. Мы росли с каждой победой, становились сильнее, мудрее и более ответственными. Наш результат — это единство, которое сформировалось у нас за время совместных тренировок и матчей. Как звенья одной цепи, мы все были связаны общими целями и стремлениями к победе. Мы учились ценить не только свои успехи, но и успехи товарищей, понимая, что без них не было бы этой победы. «Артем Королев забил гол, да еще на последней секунде! Просто поразительно!» Да, первый тайм выдался настолько насыщенным, что в конце ногу свело судорогой. После того, как я забил победный гол и выровнял счет с соперниками, не смог сам уйти с поля. «Сделай что-нибудь! Сделай что-нибудь!» Снова и снова кричал врачу Евгений Михайлович в раздевалке, пока тот во время перерыва выполнял плавный массаж моей пострадавшей мышцы, а я едва терпел острый спазм, пронзавший каждую клеточку. «Ему придется отдохнуть 30 минут. Нельзя выпускать на поле», — заявил врач. «Не слушайте его, сейчас все пройдет», — поморщившись, ответил я. Тренер схватился за голову. «Ладно, в начале второго тайма посидишь немного на скамейке», — решил Евгений Михайлович. «Ты слишком выдохся, а нам нужны твои силы». «Я обещал Вике победные голы, нам нельзя проигрывать». Немного отдохнув, я снова вышел на поле. Счет 1-1 держался почти до самого конца игры. Оставались самые решающие минуты. Я увидел, как мяч стремительно летит ко мне. Я понимал, что сейчас нужно действовать быстро и решительно. Резко ускорившись и опередив защитников, я вышел 1-1 с вратарем. Он у них был очень силен, и я понимал, что голкипер готов к моему удару. Я мог бы прямо сейчас сделать голевую атаку, но вместо того, чтобы бить поворотом, резко ушел в сторону и сделал передачу Дане Данилову, который оказался сейчас свободен. Защитники соперника бросились перекрывать линию передач, но я уже был на другом фланге поля. Вернув себе мяч, я сделал еще одну передачу, на этот раз полузащитнику Вове. Как я и рассчитывал, Чижиков не растерялся и нанес точный удар. Мяч влетел в сетку. Я поднял руки вверх, празднуя гол, и улыбнулся Вове, наблюдая, как тот радуется победе. Я только недавно думал о том, как в команде важны сплоченность и взаимопонимание. Да, мы только что снова доказали, что они у нас есть. Я не всегда могу забить сам. Иногда нужно доверять товарищам и тем самым увеличивать свои преимущества. Я огляделся. Трибуны тоже уже вовсю праздновали победу. Внезапно кто-то схватил меня в охапку, истошно крича в самое ухо. Момент победы. Он всегда очень громкий. А еще мы идем дальше, в четвертьфинал. «Артем, у меня для тебя важные новости. Тебе предлагают перейти в основную команду. Руководство клуба хочет, чтобы ты сыграл несколько матчей уже в этом сезоне, которые не пересекаются с нашими. Что скажешь?» Эту новость тренер вывалил на меня на следующий день. Клуб предлагал мне исключительный шанс играть как в молодежной команде, так и в основной. Попасть в основную команду было моей мечтой, когда я только приехал в клуб, а теперь мечты сбывались слишком быстро. Так быстро, что я совсем не был к ним готов. Я настолько привык к молодежке, что понятия не имел, как буду чувствовать себя в компании более взрослой и серьезной команды. «Это, конечно, большая нагрузка — играть на два фронта», — продолжал тренер. «Но с твоим талантом твое место в основном составе, чемпион. У них скоро матч с Бразилией». «Это неожиданно», — выдал я. «Это ожидаемо», — поправил меня тренер с улыбкой. «Сколько у меня есть времени на размышления?» — спросил я. «Ты собрался о чем-то размышлять, Королев?» — искренне удивился тренер, и я его понимал. Любой на моем месте тут же бы ухватился за это невероятное предложение. Но я думал о том, что, увеличив нагрузку, совсем не оставлю времени для Вики. Она должна была скоро вернуться.